на традиционной чадрой, которую она теперь носила в общественных местах. Он сделал ей знак, чтобы помалкивала. «Ты будешь жить в стенах дворца», — продолжал тем временем принц, «чтобы быть недоступной соблазнам и огражденной от греха». «Но моя работа, ваше высочество», — возразил Байдер, «она заставляет меня большую часть времени находиться в отсутствии». Принц улыбнулся. «Вот и будет причина почаще домой возвращаться. Негоже мужчине надолго удаляться от семьи». Ночью в отведенных для них апартаментах Джордана сказала: «Неужели он серьезно? Мне здесь совершенно нечего делать, я с ума сойду». «Это не протянется слишком долго. Надо его слегка ублажить, а потом я скажу, что ты необходима мне для работы, и он поймет». «Никогда!» — воскликнула Джордана. «Я не арабская женщина, которой можно распоряжаться как рабыней». В его голосе появились ледяные нотки. Этого она еще за ним не знала. «Ты жена мусульманина и будешь делать так, как тебе прикажут». По всей видимости, именно с этого момента между ними пробежала черная кошка. Байдер сдержал слово, но прошло полгода, прежде чем ему удалось убедить принца, что им необходимо жить в другом месте. За это время пропасть между ними расширилась и углубилась. Пропасть была невидима, но весьма ощутима. Но трещиной прошла по их любви, и как они ни старались, заделать эту трещину уже не смогли. Глава 13. Джордана долго не могла заснуть. Не мигая, смотрела она в темноту и слушала глубокое дыхание Байдера на другой половине огромных размеров кровати. Все оставалось по-прежнему. Даже пряжа, из которой ткутся сны, подаренные Джабиром, не помогла им сблизиться снова. Даже нить бы их секс был преисполнен теплыми, нежными моментами любви, при том, что некоторые способы он не позволял ни себе, ни ей. Он целовал ее груди и живот, но оральным сексом не занимался. Много раз она вызывала его на это, но хотя ему нравилось, когда она прикасалась к нему ртом, не мог допустить, чтобы она заняла верховное положение и направляла их движение. Не говоря этого вслух, он давал ей понять, что то, чего она добивается, ниже его мужского достоинства. Мужчина никоим образом не должен подчиняться воле женщины. И все же это не имело особого значения. Он был прекрасным любовником. Но как только они поженились, она заметила ощутимые перемены. Секс стал некой обязательной функцией. Он проникал в нее без какой-либо предварительной подготовки и быстро заканчивал процесс. Поначалу она искала причину в загруженности работы. Требования принца становились сложными и строгими. Бизнес опутал своими сетями все уголки западного мира, и организация с каждым днем усложнялась. Постепенно Байдер стал набирать молодых людей восточного происхождения, получивших, как и он сам, образование на Западе. Он распределил их по странам, которые были для них наиболее знакомы, и обязал исполнять роль сторожевых псов при его капиталовложениях. Но и Байдеру приходилось мотаться от одного к другому, чтобы уточнить детали и принять окончательное решение для достижения наибольшей результативности и прибыльности работы всего механизма. В соответствии с требованиями времени Лиар Джет сменил мистер Твенти. Ему на смену пришел самолет под названием «Супер Каравелла», и, наконец, все они уступили место «Боингу 707 Интерконтинентал». Теперь Байдер мог покрывать огромное расстояние.